И еще мне показалось, что где-то далеко-далеко я слышу голос Ники, которая кричит: «Макс, где ты, Макс?» Командир группы призывателей по имени Михей довольно уверенно шел вперед, пока не понял, что уклон туннеля неизменно ведет их вниз. Но это означало, что они шли в неправильном направлении. Он сделал знак группе остановиться и прислушался. Ему показалось, что добавились звуки, которых раньше он не слышал. Какое-то шуршание, но не такое, как от бумаги или целлофана, а скорее, как от чьей-то шкуры по окружающему их камню. «Вероятно, нам надо снова развернуться», — проговорил он, обращаясь к группе, «и поискать». Но тут он увидел, что с ним только 4 человека. «А где остальные?» — спросил он, все еще отказываясь верить в то, что потерял большую часть группы, за которую нес полную ответственность. «Идут следом, никого нет», — ответил ему странный тип в плаще и шляпе. «Они потерялись. А вы, простите, кто такой?» — спросил Михей, прищурившись. «Я почему-то не видел вас вчера на сборах, потому что меня там не было», — развел руками человек. «Я не смог быть, но сегодня прибыл для исследований. Призыватель высшего ранга, Стронгер, к вашим услугам», — с этими словами он легонько приподнял шляпу. Михею показалось знакомым это имя. Он совершенно точно что-то помнил о Стронгере, но сейчас это абсолютно выветрилось из памяти. «Хорошо», — кивнул ему командир, решив, что разбираться с новеньким сейчас не ко времени. «Вы понимаете, что тут происходит?» Отчасти, тот развел руками, в одной из которых был зажат самый настоящий револьвер, как в древних сказаниях. «Скорее всего, мы в логове монстра Хаухита». «Кого?» — не понял странного слова командир. «Простите, неважно», — махнул рукой Стронгер. «Вам это все равно ничего не даст». «Кто?» Тут уже не только командир, но и все остальные уставились на мужчину в плаще. «Как нам выбраться?» «Вам?» — Стронгер сделал вид, что искренне удивлен вопросом. «Никак». Именно в этот момент одна из стенок туннелей распахнулась, словно ее и не было, а в возникшем проеме показалось несколько рядов острых, как шипы зубов. Весь этот чистокол ринулся вперед, схватил ближайшего к нему призывателя по имени Олег, который совсем недавно потерял своего пета, и утащил назад, в проход. Михей только ринулся туда, но туннель мгновенно закрылся. Куда он его потащил? Командир подскочил к Стронгеру и едва подавил желание взять того за грудки. «Очевидно же», — пожав плечами, ответил призыватель в плаще. «Жрать. Мы должны спасти его», — сжав кулаки, прокричал Михей. «Вы себя-то спасти не сможете», — спокойно ответил на это Стронгер. И тут сбоку снова послышался шорох. Командир уже растерянной группы сделал резкое движение и вызвал своего пета. Его примеру последовали и двое других призывателей, которые до этого момента не вмешивались в перепалку, а только с ужасом следили за всем. «Они собрались драться с этими червями», — проговорил Стронгер, ни к кому явно не обращаясь. «Что?» — обернулся к нему Михей. «Пускай попробуют», — хохотнул на это Стронгер, отвечая самому себе. «Хоть чему-то научиться перед смертью». Михей сглотнул и почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. И тут туннель раскрылся прямо перед этим странным призывателем в плаще. Командир ожидал, что Стронгера утащит так же быстро, как и Олега. Но не тут-то было. Тот, не глядя, просто вскинул пистолет и выстрелил между бесконечных рядов зубов. Нападавшая на него тварь дернулась, замерла, а затем убралась обратно в стену туннеля. «Ты умеешь с ними бороться? Помоги нам, выведи нас наружу. Надо спасти остальных». Гнев командира вдруг сменился безумной надеждой на спасение. «Это бессмысленно», — ответил призыватель, поправляя шляпу. «Вы все равно тут все умрете». И, словно в подтверждение его слов, еще две твари выскочили из стен, но на них тут же набросились петы. Один, похожий на большую собаку, второй, метровый паук, а у самого Михея был сухопутный осьминог. Но силы все равно были неравны. Тем временем Стронгер просто повернулся спиной к месту, где развернулся кровавый бой, и не торопясь пошел прочь. «А мы должны идти», — проговорил он достаточно громко. Конечно, обалдевшему Михею показалось, что отвечал он немного другим голосом. «Нам еще демона убивать, но теперь нам это гораздо легче сделать. Конечно, ведь мы знаем слабые места человека, который его прячет». Командир оторвал взгляд от безумца и устремил его туда, где три пета пытались дать бой двум округлым головам, отверстия в которых были наполнены не то острыми, словно иглы, зубами, не то шипами. И эти самые головы побеждали. Один из питов, похожий на огромную собаку, уже валялся в стороне, истекая кровью. Он смог сильно поцарапать голову твари, которую Стронгер назвал пищеварительным червем, но той стоило лишь немного повести головой, и сразу же десятки проколов испещрили шкуру Пета. Его хозяин тут же кинулся к своему подопечному со сферой, но и его достали зубы, отхватив руку вместе с зажатой в ней сферой. Призыватель заорал, но всего лишь на секунду, после которой его просто лишили головы. А затем стены раскрылись уже с двух сторон от командира, и два червя разорвали Михея надвое. Ника лишь на несколько секунд отвлеклась и посмотрела назад, на Леху, потому что он тоже решил отпустить ее руку. Но друг Макса лишь потер нос и снова взял ее за руку. А когда девушка повернулась, то прямо перед ней вместо Макса уже была глухая стена. Она даже прикоснулась к ней, но тут же отдернула руку, так как стена казалась теплой и пульсировала. «Макс!» — крикнула она в ужасе. «Макс, где ты?» Но ответа не последовало. «Как так-то?» Она отвернулась всего лишь на секунду. «Этого не может быть!» И тут где-то слева послышалось странное шуршание. Они уже слышали что-то подобное, но отдаленно. А теперь было явно, что к ним что-то приближалось. «А где?» Леха только теперь понял, что Макса нет. «Да, где наш ведущий?» — спросил парень, который оставался с ними. Ника только покачала головой. Она не знала ответ на этот вопрос. И тут стена раскрылась и на них, угрожая острыми зубами, вывалилось серое нечто. Больше всего это было похоже на огромного дождевого червя, но с разъявленной пастью, наполненной несколькими рядами зубов. «Берегись!» — крикнул Леха и резко дернул Нику на себя. Девушка повалилась на пол, чем спаслась от удара несколькими десятками зубов, и тут же вызвала Пета. То же самое сделал и Леха, а вот их случайный спутник этого сделать не успел. Выползшая из стены туннеля тварь перехватила его пастью пополам и утащила обратно, но шуршание не исчезло. Наоборот, казалось, что его стало даже больше. «Что тут происходит?» Стараясь не потерять остатки самообладания, прошептала Ника. Леха ответить ей не успел, потому что именно в этот момент из двух противоположных стен на них вылезли еще два червя. Сова Ники взлетела и вцепилась в вырост над зубами. Это явно не понравилось монстру. Пасть с зубами принялась ходить ходуном из стороны в сторону, пытаясь стрясти Пета. Но тот не сдавался. Лехин Пет справлялся хуже, но по крайней мере не давал возможности пасти приблизиться к хозяину. И именно в этот момент откуда ни возьмись появился призыватель в плаще и шляпе. Ребята его даже увидели не сразу. Только в тот момент, когда он выстрелил в одного из червей, и тот поспешил ретироваться. На второго же напала огромная тварь, размером больше медведя. Она схватила голову червя и просто откусила ее, моментально проглотив. За ней последовала и остальная, довольно внушительная тушка червя. И внезапно все прекратилось. Леха и Ника шумно выдохнули, затем втянули сухой воздух и посмотрели на спасителя. «Спасибо, спасибо вам огромное!» Проговорили они хором, а затем Ника добавила: «Вы нас спасли. Смотри, какие вежливые дети», — проговорил призыватель вслух. «Еще и благодарят». Ага, у ребят создалось впечатление, что мужчина разговаривает сам с собой, как будто им это поможет. Нет, он покачал головой, ни капли не поможет. С этими словами он глянул на своего Пета, едва помещавшегося в туннеле. «Возьми мальчишку». И Пет молниеносно кинулся на Леху, а Ника успела только лишь раскрыть рот в немом крике. «Янир, что происходит?» — спросил я, оставшись один. «Почему все вокруг исчезает и появляется?» Демон ответил не сразу. «Очевидно, что он впал в состояние, сходное со спячкой. Хрень тут происходит», — произнес он. «Похоже, вы оказались внутри живого организма. То есть, не понял я, меня уже сожрали, что ли?» «А я и не заметил». «Не совсем», — ответил демон. «Есть такие огромные твари, которые способны прикинуться частью данжа, и вы оказались в его ловушке. А может и нет, тут хрен разберешь». «Чудесно», — ответил я, перехватывая меч удобнее. «А есть что-то более однозначное?» Демон решил просто промолчать. «Янир, мне надо найти своих». Я говорил твердо и холодно, давая понять, что это не просьба. «Попробуй, но это будет непросто. Точнее, у тебя вряд ли что-то получится. Ты же помнишь вчерашний амулет? Я его купил, потому что ты почувствовал что-то». «Ну да», — хмыкнул Янир и призадумался. «Чувствуешь его? Я специально подарил его Нике». «Хах, а ты хитер. Так, развернись влево. Еще немного. Еще. Ага, стой», — руководил моими действиями Янир. «Теперь иди прямо. Куда идти-то?» — недоумевал я. «Тут стена прямо передо мной. Да эта тварь вся из сфинктеров сделана», — хохотнул демон. «Иди». И я шагнул вперед. После некоторого сопротивления стена действительно расступилась, и я оказался в новом туннеле. Аво, вот эта архитектура, конечно, несмотря на насмешки демона, чем-то действительно было похоже на раскрывающиеся мышцы. Я шагал довольно бойко, но столкнулся с тем, что прямо идти практически не получалось. Туннели, по которым я шагал, намеренно изгибались в другие стороны. Тогда я снова проходил сквозь стены и придерживался нужного направления. А сам думал, как хорошо, что я решил купить некий тот оберег. Главное, чтобы они с Лехой не потерялись, потому что потом еще придется искать друга. И тут пол под моими ногами в прямом смысле этого слова исчез. Я даже не успел ни за что зацепиться, так как уже ничего и не было. Я летел в туннель, который был чуть шире обычного. Хорошо, что меч я крепко сжимал правой рукой, а сумка со сферами была надежно закреплена на левом плече. Метров через 15 туннель, в котором я оказался, начал потихоньку закругляться. И я без особых проблем приземлился, когда он снова стал горизонтальным. Вот только как выбраться снова наверх, Енир, как выбраться обратно? Я подозревал, что есть какие-то способы это сделать. Есть тут подъемный механизм, наверх-то выбраться можно. Я слышал в голосе демона непривычную задумчивость. Вот только тебе туда не надо. Твоя цель прямо перед тобой. Еще метров 50. Что-то не так? Поинтересовался я, потому что уже научился чувствовать настроение Енира. Какое-то новое препятствие. Да, загадочно вздохнул тот. Вокруг все изменилось. Стены стали другого цвета, как будто мы на самом деле были в подземелье. Да и на ощупь это снова был камень, как наверху. Возможно, мы оказались уже вне монстра, если это действительно был он, а не просто туннели с изменяющимся пространством. Я про такую штуку смотрел передачу. Прямо передо мной была арка метров 3 в высоту и примерно столько же в ширину, а за ней явно угадывалось обширное освещенное пространство. Аккуратно ступая, я двинулся туда, а когда миновал арку, первым делом увидел того самого мужчину, который уже один раз бросился мне в глаза из-за своих плаща и шляпы. «Ты что-то долго, Макс», — сказал он мне таким тоном, словно он был моим старым знакомым. «Я уж даже ждать устал. Твои друзья, кстати, тоже». Он кивнул себе за спину и наверх. Только тут я увидел, что от него под высокий свод пещеры уходит веревка, а там, метрах в 15 над полом, болтаются мои друзья, накрепко связанные и с заткнутыми ртами. Причем, висели они не вместе, а на расстоянии метров 30 друг от друга, или даже больше. С обеих сторон пола пещеры, по которому я шел, были провалы, дна которых я отсюда не видел. И вот именно над ними и были подвешены мои друзья. Леха над правым, Ника над левым. От каждого из них шла веревка, которая сходилась в одну и приходила точно к человеку, встретившему меня, как хорошего приятеля. У самого же мужчины, сидящего на камне в расслабленной позе, в левой руке был нож, а правая спокойно лежала на револьвере. «Отпусти их», — сказал я, понимая, что ситуация-то не очень приятная. «Видишь ли, Макс», — проговорил на это мужчина, взял пистолет и дулом приподнял поля шляпы, чтобы я видел его глаза. «Ты же герой, так, вот и спаси своих друзей. Только предупреждаю сразу, обоих ты спасти не успеешь. Вот прям никак, так что выбирай, кто для тебя важнее». Я понимал, что ситуация патовая и невольно потянулся к сфере вызова. «Как только ты меня выпустишь, я умру», — грустно проговорил Енир. «Именно этого он и добивается». «Артефакт?» — спросил я. «Чем он убьет?» «Пули», — коротко ответил демон. «Чем-то похоже на твой меч». Впрочем, времени на диалоги и не было. Мужчина взял нож и принялся водить им по веревке. Я прекрасно видел, как разрезаются одна нитка за другой. «Это, чтобы ускорить твои мысленные процессы», — проговорил человек в шляпе и со всей силы ударил ножом по веревке. Глава 10. Читай мои мысли. Это последнее, что я успел сказать Ениру перед тем, как ринулся вперед. «Я бы спас девчонку», — хохотнул мужчина, глядя на то, как расползаются нити под ножом, а затем уже другим голосом добавил, или ответил сам себе, «Зачем она нужна? Друг, вот настоящая ценность, а баб еще много будет». Но это все было неважно, время словно замедлилось, а я стал быстрее, ускорился настолько, насколько позволяла бьющая внутри меня сила. Мышцы стонали, но выдерживали. Одновременно с рывком я сунул руку с кольцом в сумку и прикоснулся к сфере. Пусть мой противник думает, что он добился того, чего хотел, но это не так. Большим и средним пальцем я стащил кольцо с указательного. Затем схватил его вместе со сферой и швырнул в сторону Лехи. И вот тут веревка оборвалась. Я прибавил еще. Голова в шляпе мучительно медленно поворачивалась вслед за мной, но я едва обратил на это внимание. Главное было не в этом, а в том, что привязанные наверху ребята вот-вот начнут падать. Кольцо светилось. Янир все понял правильно. Теперь главное все успеть. Пропасть оказалась метров 20, но упавшему вниз выжить было бы не суждено. Там торчали точно такие же сталагмиты, как и в пещере под хребтом дьявола. Но вот чуть дальше того места, где Ника будет падать, а я ринулся именно к ней, был выступ. Ничего лучше я сейчас придумать не мог, да и ни к чему это было. Этот самый выступ, именно то, что мне нужно. Я надеялся успеть до выстрела. Впрочем, я был на 100% уверен, что первый выстрел будет не в меня. Ника и Леха полетели вниз. Наблюдать за их плавным снижением было одновременно дико и непривычно. Я как следует оттолкнулся и прыгнул вперед и вверх, чтобы перехватить девушку примерно в 5 метрах от края пропасти. «Читай мои мысли», — крикнул Гардар и ринулся вперед. Затем начал ритуал вызова Инера, но не закончил его, стащив кольцо с камнем призыва с пальца и бросив его вместе со сферой в сторону своего друга. Но демону не надо было особо вдаваться в мысли призывателя, так как он в последний момент понял, что задумал Гардар. Да, рискованно. Да, с минимальными шансами на успех. Вот только никакого другого варианта не было. Стронгер не дал им ни секунды на размышление. Янир выносился из кольца с мыслями о том, что, если он и отдаст свою жизнь, то не просто так. Нет, утащить с собой демоноборца он не мечтал, но помочь тому, кто это впоследствии сможет сделать, почему нет? За последние дни он убедился, что Гардар отличается от остальных людей, ему можно доверять. Еще не материализовавшись даже наполовину, он увидел, как демоноборец поворачивается к нему, одновременно с этим поднимая револьвер. «Лучшие антидемонские пули, детка», — говорят его губы и расплываются в улыбке. Плевать, главное, выполнить то, что возложил на него Гардар, все остальное, мелочи. Он отвернулся, чтобы выставить лапы и подхватить падающего сверху человека, а в следующий момент прозвучал выстрел. Стронгер до последнего момента полагал, что все идет по его плану. Он легко справился с 2 подростками и подвесил их по всем законам ловли на живца. Тут самое главное было сделать так, чтобы заставить Макса выпустить демона. Он поймет, что не успевает спасти обоих и сделает это, и тогда демон умрет. Правда, вместе с этими подростками, но это уже маловажные детали. Стронгер никогда не считал цену за голову демона высокой, но в последний момент все пошло немного не по плану. Юный призыватель-нулевик, который не должен был ничего особо уметь, в отличие от того же Инера, вдруг ускорился, да еще как. Нет, двоих он спасти все равно не успел бы, но такая скорость говорила о чем-то сверхъестественном. Впрочем, все это ненадолго. Сейчас он застрелит демона, а потом, да, он оказался 1000 раз прав. Мальчишка держал Янира в камне призыва. Вот это да, история творилась буквально на глазах. Теперь он всегда будет знать, что такое возможно. Мысли не спеша текли в его голове. Тем временем рука легко подняла специальный револьвер, заряженный особыми пулями, а глаз взял на мушку демона. Раздался выстрел. Я схватил связанную и отчаянно дергающуюся Нику в охапку и вместе с ней приземлился на намеченном мною выступе. Правая нога отозвалась легкой болью, но я предпочел даже не заметить этого, потому что я не выполнил еще даже половины своего плана. Жестко бросив девушку, я выхватил меч и кинул его изо всех сил. Возможно, попробуй я провернуть это 2 недели назад, он не долетел бы и до края пропасти. Но сейчас сила кипела во мне. Я сам был частью этого самого клинка, поэтому направлял его. За мгновение до цели лезвие блеснуло ослепительным огнем, а вслед за этим раздался выстрел. Не успел, я перевел взгляд на демона. Он поймал связанного Леху, закрывая его собой от выстрела. А на плече Янира разверзлась самая настоящая дыра с отвратительными краями. Но на плече, а не посередине затылка. Не хватило всего 1 мгновения, чтобы совсем обезопасить демона, но хватило на то, чтобы он не умер сразу. Я перевел взгляд на демоноборца, а теперь у меня не было сомнений, что он принадлежит этому ордену. Мужчина с совершенно невменяемым взглядом осматривал свою культю, оставшуюся вместо запястья. Меч успешно отсек ему ладонь вместе с зажатым в ней пистолетом. Расслабляться было рано, но перед тем, как я сделал свой следующий шаг, психопат выбросил нож, левой рукой взял правую отсеченную ладонь с кольцом на указательном пальце и вызвал своего пета. Рядом с ним возник огромный зверь, больше медведя. Я почему-то сразу подумал, что такой может в один присест съесть человека. Енир был привычен к боли. Он частенько получал различные раны, которые достаточно быстро на нем заживали. Конечно, впечатления обычно были неприятные, но вполне терпимые. То, что он почувствовал после попадания в него специальной пули, не шло с той болью ни в какие сравнения. Ему казалось, что внутри него что-то взорвалось тысячу игл, пронзивших все его естество. Хорошо, что к этому моменту он уже схватил друга Гардара, и теперь падал с ним вместе на выбранный заранее участок. Если бы он не сделал этого до выстрела, то вряд ли бы это удалось. Приземлившись, он застонал, чего не делал никогда в жизни, но и мучений подобных нынешним не испытывал. Скосив глаза на свое плечо, он увидел бугорок. Итак, металл, причиняющий ему боль, почти прошел на вылет. Енир прицелился и схватился когтями за выступающий бугорок, после чего повернул морду к своду пещеры и взвыл. Буквально перед выстрелом Стронгера что-то ослепило, а затем ударило по руке. Нет, все-таки надо было следить за этим юнцом, пронеслось в голове у демоноборца, когда он давил на спусковой крючок. По руке его ударило действительно сильно, потому что он даже не смог удержать цель и из-за этого впервые промахнулся. Он вернул обратно руку и попытался выстрелить еще раз, но ничего не произошло. Как так? Он даже не понял, что происходит, потому что все заняло доли секунды. Он жал на спусковой крючок еще и еще, но это ни к чему не приводило. Не было никакого спускового крючка. И только теперь Стронгер поднял руку к глазам и с удивлением увидел, что его ладонь полностью пропала. Ее просто нет. «Ах ты, мразь!» – прорычал он, до сих пор не веря своим глазам. Боли еще не было, только шок от того, что не получилось повторно выстрелить. И от того, что на месте нет привычного органа. «Пора вызывать дружка», – проговорил он уже другим голосом и склонился к револьверу, который до сих пор сжимала его рука. Пет появился практически мгновенно и зарычал. «Взять его», – приказал Стронгер, указывая на бегущего к нему парня. Сам же в этот момент попытался разжать пальцы отрубленной ладони, но с первого раза у него это не получилось, так как те вцепились в рукоятку буквально мертвой хваткой. Он поднес рукоять ко рту и принялся зубами отгибать окаменевшие в смертельной судороге пальцы. «По сути, я остался без оружия. Демон мне сейчас помочь не мог ничем, а меч валялся в 3 метрах от демоноборца и его огромной образины. Но тут делать было нечего, мне нужен был клинок. Я ринулся на прорыв второй раз. Конечно, теперь это уже не было неожиданностью, но все равно могло помочь снова завладеть оружием. Смущал меня только пет демоноборца. Судя по нему, хозяин не жалел денег на прокачку своего подопечного. Но на самом деле, плевать. В конце концов, я тоже уже обладаю гораздо большей силой, чем раньше. Я даже не знаю, насколько силен. Вот как раз прекрасный способ выяснить это. Призыватель послал своего пета остановить меня. Раньше я вообще не думал, что петов могут использовать против людей, но теперь это уже становилось для меня обыденностью. За 2 метра до огромной зубастой пасти я подпрыгнул вверх, насколько мог, перекувырнулся в воздухе и оказался как раз над этой огромной тушей с волнующейся шерстью и ударил изо всех сил прямо в падении. Не знаю, чего я ожидал. Наверное, даже того, что ничего не произойдет, и туша просто развернется и кинется на меня снова. Но нет, мой кулак буквально прогнул пета демоноборца до пола. Он заскулил, словно пес, и распластался по камню, но тут же вскочил. Все-таки это произошло больше от неожиданности, а не от того, что тварь была слабой. «Нет!» – заорал этот психопат в плаще. Он уже отогнул пальцы правой руки от рукоятки револьвера и взял ее левой. Было видно, что ему это неудобно, но сдаваться он не собирался. «Может, ты и быстрый?» – крикнул он мне. «Но не быстрее пули!» – раздался новый выстрел. «Нет, если бы он стрелял правой, то мне, скорее всего, уже ничего не светило бы». Но левой рукой он стрелял отвратительно. «Странно, такое самодовольство и такой просчет. Я заранее видел, куда пойдет пуля из дрожащего ствола. Не способствовала точности и кровь, льющаяся из культи. Демоноборец медленно, но верно терял силы. Однако я не собирался стоять и ждать, пока он умрет или хотя бы потеряет сознание. До этого момента он вполне мог перестрелять всех, даже левой рукой. Нырнув вниз, чтобы уйти с траектории, я перекатился по полу в 2 метрах от разворачивающегося пета, и тут же ринулся вперед к мечу. 3-го выстрела не последовало. Видимо, противник заметался. Он не знал, в кого ему стрелять, в меня или в демона, медленно поднимающегося на ноги. повел дуло в сторону Инера. Видимо, решил, что со мной расправится Пет, но тот не обладал достаточной скоростью. Я добрался до меча, схватил его, не выпуская из виду врагов, и прыгнул вперед, отсекая Стронгеру и вторую руку. Мужчина проводил упавший пистолет со второй кистью взглядом, а затем поднял его на меня и усмехнулся. «Ты все равно отсюда не выйдешь», — проговорил он, а затем добавил, «никогда-никогда не выйдешь», и расхохотался так, что у меня мурашки по спине побежали. Надо было отрубить ему голову, но я не мог ударить безоружного. Хоть поднимай пистолет и суй ему в зубы. Тут на меня налетел Пет. Это была огромная махина, чуть ли не больше Инера ростом, но еще и раза в 4 шире. Огромные клыки выступали из пасти и норовили зацепить меня. Я же сражался только мечом. В какой-то момент боковым зрением я увидел Инера, который все-таки поднялся и попробовал подойти ко мне, чтобы помочь, но его сил не хватило, а массивные ноги подогнулись, и демон упал ничком. Демоноборец снова расхохотался. Мне особо некогда было смотреть на него, но я все-таки метнул на него быстрый взгляд, и эту картину я не забуду никогда. Мужчина в плаще и шляпе стоит с отрубленными запястьями, из которых хлещет кровь и самозабвенно хохочет, подняв лицо к потолку. Пет оказался совсем не так прост, как мне хотелось бы. Это была реальная машина для убийств. Он атаковал не только пастью, но и лапами. Я отражал все атаки, но с каждой мне становилось все труднее и труднее это делать. Усталость накапливалась. Сейчас бы мне как раз не помешало употребить сферу. Но я видел, что Яниру совсем худо, и решил, что ему-то она нужнее. Следовало просто активизировать все свои внутренние ресурсы, все силы, которые только возможно, взять себя в руки и ударить всем возможным напором. Основная проблема заключалась в том, что все мои атаки Пет встречал когтями или клыками, а они, встречаясь с клинком, лишь высекали искры. Несколько раз мне удалось добраться лезвием до шкуры этого зверя, и оно оставило там глубокие красные раны. Но такого эффекта, как с тем демоном третьего уровня, не было. Постепенно я наращивал темп и в какой-то момент понял, что постепенно оттесняю Пета к пропасти. Точно, если я не могу зарубить зверюгу, то ее проткнут сталагмиты. Осознав это, я почувствовал прилив сил. А вот Пет этого психа начал потихоньку уставать, облегчая мне задачу. Я следил за дыханием и бил. Это казалось лучше медитации. Вдох, удар по клыку, выдох, вдох, удар по когтям, искры, выдох. Шаг за шагом мы подходили ближе и ближе к краю. Демоноборец, который до этого безучастно стоял и даже начал оседать на пол, видимо теряя силы вместе с кровью, вдруг подскочил. Понял, что я собираюсь сделать, и решил помешать мне во что бы то ни стало. Он разбежался, выставив вперед культи. Мужчина рассчитывал, что сможет спихнуть меня в пропасть вместо того, чтобы я спихнул туда его Пета. Но я вовремя почувствовал движение за спиной. Развернулся и рубанул от всей души прямо по шее надвигавшегося на меня противника. Его голова подлетела на добрый метр, а затем устремилась в пропасть. Пет отвлекся на это зрелище. Жалобно застонал и проводил голову взглядом. Это была его фатальная ошибка. Я взрезал ему бок, который он раньше мне не подставлял, и ударом ноги в грудь, попытался столкнуть вслед за хозяином. Но Пет не поддался, слишком уж тяжел он был. Вместо этого он повернул ко мне свою морду с налившимися кровью глазами. Но в этот момент в его круп ударил поток пламени. Слабый, ни на что не влияющий. Но Пет повернул голову, чтобы посмотреть, кто там пытается его поджарить. Это и было его последнее движение. Потому что, воспользовавшись позицией, я из последних сил рубанул ему голову. Она нехотя отделилась и повалилась мне под ноги, а вся остальная туша поспешила присоединиться к хозяину. Я буквально боролся с тем, чтобы не рухнуть без сил прямо тут. Еще не все было закончено. Еще есть люди и демон, которые нуждаются в моей помощи, поэтому я просто не имею права на слабость. Помогло. Я распрямился и пошел обходить всех, кто был в пещере. Первым на пути был Янир. Я вытащил сферу, стараясь не смотреть на его практически исчезнувшие и ввалившиеся внутрь плечо и болтающуюся под неестественным углом руку. «Возьми», — сказал я, протягивая ее демону. «Впитаешь». Тот поднял на меня взгляд и криво улыбнулся, затем протянул свою руку в ответ и раскрыл ладонь. На ней лежало мое кольцо. Уж не знаю, было ли в его взгляде сожаление, или это была только боль, но он ни секунды не колебался. Мы, можно сказать, обменялись предметами. Следующей была Ника. Не развязывая ее, я поднял девушку и понес ближе к месту, где лежал Леха. Друг был поцарапанный, но живой и без особых увечий. Я развязал обоих и выдохнул, потому что нужно было набраться сил перед тем, как начать выбираться обратно. Ника сидела и пустым взглядом смотрела прямо перед собой. Я понимал, что ей сейчас очень тяжело, поэтому тормошить не спешил. Леха же оказался куда бодрее. Конечно, он пребывал в полном шоке и взгляд отражал его ошарашенность. Но все-таки он пощупал себя везде, потом посмотрел на меня и сказал: «Охренеть, первый данши сразу такая задница», а затем глянул мне за спину и продолжил: «Кстати, а это что за рогатая образина?» Глава 11. «Что это было?» — совершенно потерянным голосом произнесла Ника, оглядываясь вокруг невидящим взглядом. «Что именно?» — уточнил я. «Все», — ответила она и покачала головой, а потом тоже уткнулась взглядом в спину демона, и глаза ее начали расширяться. «Ребят, у нас проблема», — Леха вскочил на ноги и показал пальцем на Инера. «Это же демон, да». Я понимал, что друг еще не в себе, но резких движений и слов делать не стал. Слегка обернулся, чтобы проверить, как дела у демона, и повернулся обратно. «Ну, демон, да», — кивнул я, едва сдерживая улыбку. «Самый обычный, 10-го уровня. И ты так спокойно об этом говоришь?» — Леха сглотнул. А я вспомнил, как сам впервые увидел Инера, провалившись на уровень ниже в данже. Конечно, я понимал Леху. Я тогда сам чуть кони не двинул от испуга, но все-таки смог с собой совладать. «Ты прав», — ответил я и кивнул. «Я слишком спокойно об этом говорю, без уважения. А между прочим, этот демон тебе жизнь спас». «Что?» — в один голос ответили мои друзья и теперь уставились на меня, будто это я демон. Я спасал Нику и развел руками, невольно копируя Рика. Двоих я бы спасти не успел, поэтому Леху спасал Енир, и я кивнул в его сторону. «Между прочим, рискуя своей жизнью, мой друг просто рухнул на пол пещеры, а Ника выпучила глаза еще больше. То есть как демон спас мою жизнь?» — проговорил Леха и сглотнул. «Он же монстр, истинный убийца. Как видите, в нашем случае убийцей был демоноборец, а демон — спасителем», — ответил я, поднимаясь. «Пойдемте к нему, спасибо скажешь». «Я?» — Леха ткнул в себя пальцем и совсем побелел. «К демону?» — уточнила Ника. «Мы же все умрем». «Да, с людьми, пребывающими в состоянии шока, разговаривать очень трудно». «Да пойдемте», — рявкнул я. «Ениру помощь, может быть, нужна, а мы тут лясы точим». «Ениру?» — девушка сделала акцент на имени демона. «То есть вы знакомы?» «Да, а ты нам ничего не хочешь рассказать?» — вторил ей Леха. «Обязательно все расскажу, но давайте сначала убедимся, что с Енером все в порядке». Мои друзья подходили к демону с опаской. Каждый шаг делали осторожно, словно шли по минному полю. Метров за 5 Ника вообще отказалась идти дальше и встала, как вкопанная. «Енир, ты как?» — спросил я, глядя на плечо демона. Выглядело оно откровенно плохо. Вместо насыщенного красного цвета я видел бледно-зеленый и серый. Да, само по себе плечо уже не представляло собой сплошную дырку и сформировалось в то, что было раньше, но отверстие в нем все еще было. «Спасибо за сферу», — ответил тот, обернувшись к нам. «Помогло». «Что?» — он прорычал. Леха раскрыл глаза широко-широко и перевел взгляд на меня. «А ты чего прорычал?» Я в двух словах объяснил, о чем мы перекинулись фразами, а затем демону в очередной раз удалось меня удивить. «Тебя не задело?» — спросил он с жутким акцентом, но на нашем языке. Я думал, мой друг вообще в обморок упадет, но потом он покосился на свою рубаху и даже рукой по ней провел. «Да нет, вроде», — ответил он, а потом спохватился. «Спасибо вам за спасение. Огромное спасибо. От всей души. После такого можно и на ты», — прорычал демон, но я видел, что тот пытается улыбнуться. «Хорошо ты». Леха уже не знал, чего говорить, поэтому замолчал. «А вы что же, настоящий демон?» Ника, наконец, набралась храбрости и подошла к нам. «Пока, да», — хмыкнул Енир, глядя на нее, «но чувствую, ненадолго». Тут уже я спохватился. В конце концов, демон был не экзотическим животным в зоопарке, а самым натуральным товарищем, который уже неоднократно помогал мне, иногда понимая, что придется пожертвовать собой. «Скажи, тебе будет легче в камне призыва?» — спросил я у него, оттеснив друзей, которые уже, не боясь, рассматривали Енира со всех сторон. «Если да, то давай, залезай». «Ах, вот оно что!» — воскликнула Ника так, словно ее только что осенило. «Вот чего от тебя хотела Асакура. Ничего себе, а девчонка-то совсем не глупая». Сопоставила факты, сделала выводы и пришла к абсолютно верному решению. Но я решил проигнорировать ее возглас. «Да сейчас я встану и будет полегче», — ответил мне Енир, поднялся, постоял пару секунд, а затем пошатнулся и едва не упал. «Нет, не станет. Слушай», — сказал я, глядя на него, — «давай ты все-таки полезешь обратно. Там тебе и лечиться будет проще, и от сторонних глаз подальше. А тут ты все равно ничем не поможешь в таком состоянии. Полагаю, ты прав», — ответил мне демон и под изумленными взглядами моих друзей принялся втягиваться в камень. Тут сверху послышались непривычные крики, напоминающие уханье. «Зоркая», — обрадовалась Ника, отвлекшись от моего кольца. «Ты жива, иди же сюда». Сова была ранена, но держалась бодро. Она сначала села девушке на плечо, оглядела нас подозрительным взглядом, а затем тоже втянулась в кольцо. «Где же мой гаврик?» – проговорил Леха, глядя на это. «Надеюсь, с ним все в порядке». И буквально тут же мы услышали собачий лай. Пес хромал, но бежал уверенной рысью. Через полминуты Леха воссоединился со своим петом. «Теперь хотелось бы услышать, что тут произошло», – проговорил мой друг, пристально глядя на меня. «Очень», — подтвердила Ника. «Для того, чтобы понять, что произошло тут», — ответил я, понимая, что и самому нужно перевести дух перед тем, как возвращаться, поэтому отыскал глазами камень поудобнее и присел на него. «Надо рассказать то, что случилось после моей инициации». Так и знал, что там что-то случилось. Леха хлопнул себя по бедру и тоже уселся рядом. Его примеру последовала и Ника. «А ты молчал, как рыба об лед. Я видела, как он перочинным ножом забил монстра», — проговорила девушка, поэтому уже ничему не удивлялась. «Но прошу вас об одном», — я пристально посмотрел в глаза Лехе, а потом и Нике. «То, что вы услышите, нельзя передавать дальше, иначе и вам, и мне будет грозить опасность. Вы хорошо помните, как болтались под этим потолком?» Я кивнул на свод пещеры, и оба моих спутника сглотнули. «Это все из-за этого. Так что, могила», — произнес я, поднял руку и сжал кулак, словно символизировал закрытый рот. «Могила», словно эхо откликнулись ребята, и я рассказал им все то, что случилось со мной с того самого момента, как я сел в автобус, который отвез меня в новичковский данж, про старателя, про нападение, про взрыв и встречу с демоном, про нападение в больнице, подозрения, кольцинога, Асакуру и ее требования, про хребет дьявола, Рика и непростой выбор Енира, когда необходимо было закрыть выход для монстров. Несмотря на то, что на каждом событии я останавливался довольно кратко, мой рассказ растянулся почти на полчаса. В некоторые моменты я переживал, что у ребят вывалятся глаза из орбит, так они широко их раскрывали. Но я был благодарен им за то, что они не перебивали. Даже, если какие-то места казались им нелогичными, они дожидались, пока я им все объясню. Когда я закончил, Леха и Ника задали несколько уточняющих вопросов, на большую часть из которых я и ответил. Затруднение у меня вызвал только один. «А вот этот в плаще и шляпе, который нас подвесил, это кто был?» — поинтересовался Леха. «Имени его я не знаю», — ответил я, что было чистой правдой. «Но подозреваю, что это кто-то из демоноборцев. Почему я так думаю? Дело в том, что при последней встрече Асакура мне сказала, что, если не она прикончит демона, то за ним придут другие. Вот этот, судя по всему, и есть другой». «Жесть какая», только и смог произнести Леха. «Никогда бы не подумала, что окажусь в ситуации, когда демоноборец для меня окажется злом, а демон, наоборот», — тихо проговорила Ника. «Как ты говоришь, его зовут?» «Енир», — ответил я. «Демон 10 уровня, Енир. А можешь показать свой меч?» — внезапно загорелся Леха. «Я ж и не думал, что он настолько легендарный. Слушайте, давайте уже дома, а?» — ответил я, поднимаясь. «Пора выбираться отсюда». И правда, за то время, пока рассказывал свою историю, я отдохнул и теперь был вполне готов попытаться вернуться домой. «Кстати, нам еще как-то нужно будет выбраться наверх», — развел руками Леха, тоже поднявшись с камня. «Как вспомню этих червей с зубами, сразу передергивает», — отозвалась Ника. «Увидела их, думала, конец. А тут этот...» — она качнула головой в сторону трупа демоноборца. «Точно. Я все-таки вытащил меч к вящему Лехиному удовольствию и сжал его покрепче. Нам еще надо пробиться сквозь кишки». Ребята хохотнули. «Идемте». И мы пошли. Подниматься было труднее, чем спускаться, так как туннели норовили вернуть нас пониже. Но мы пробивались сквозь стены и забирались все выше и выше. Зачастую возле нас раздавался шорох, который до безумия пугал ребят, но пока никакие саблезубые черви к нам не лезли. В одном из проходов мы услышали возню совсем рядом. Повинуясь интуиции, я метнулся туда и увидел, как призыватель из последних сил лупит кулаком практически недвижимого червя. Подойдя ближе, в залитом кровью парне я узнал своего одноклассника, с которым раньше мы практически не общались. Его пет, енотообразное кенгуру, или что-то в этом духе, застыл в зубах у червя, но тому перед смертью тоже сильно досталось. Одноклассник же был подавлен и находился на самой грани безумия. «Привет», — сказал я, присаживаясь рядом с ним. «Все закончилось. Пойдем домой». Некоторое время он ничего не отвечал, но потом молча подал мне руку. Я помог ему встать, и вот тут шуршание, которое до того было достаточно далеко от нас, начало вдруг приближаться. Парень задрожал. Я толкнул его к своим друзьям, а сам взял меч на изготовку. Через пару секунд прямо из стены на меня высунулась отвратительная пасть червя и лязгнула зубами у лица. Удар мечом шел снизу вверх. Я даже замахиваться не стал. И вот кусок омерзительного монстра скатился к ногам. Остальное зашипело, дернулось от боли, но практически сразу затихло. «А во», — сказал парень с уважением, — «лихо же ты их щелкаешь». Кстати, я отвечал не однокласснику, а подошел прямо к Лехе. «Что думаете, если мы сначала угробим этого монстра, а уже потом пойдем наверх?» «Как?» — воскликнул друг, и в его глазах появился страх. «И зачем? Это же очевидно. Кроме Романа, так звали моего одноклассника, в этих кишках могут еще остаться живые. Если мы не убьем монстра сейчас, то все эти люди с большей степенью вероятности погибнут». Я уже жалел, что потратил время на рассказ. Оно вполне могло сохранить людям жизни. С другой стороны, мне действительно требовался отдых, раз уж не было сфер для того, чтобы восстановить силы. «Но как мы его убьем?» — повторила Лехин вопрос Ника. «Мы же не знаем, как это сделать». Но я помнил слова Енира о том, что это живое, а любой живой организм имеет свою систему жизнеобеспечения. Вот к ней-то и надо идти, а там на месте поймем, что делать. «Сейчас», — ответил я и сунул меч в ножны, радуясь тому, как легко и привычно он туда входит. «Доверьтесь мне». Я подошел к стене, из которой до сих пор торчали остатки червя, и приложил к ней руку. Сначала я ничего не почувствовал, но потом легкое биение все-таки удалось ощутить самыми кончиками пальцев. Если бы я сейчас ткнул в стену меч, то из нее потекло бы что-то, заменяющее монстру кровь. А раз есть подобная жидкость, значит есть и то, что ее гоняет. Насос, сердце, мышца, неважно, как назвать. Главное, что без этого органа тварь жить не сможет. Дело оставалось за малым. Понять, откуда и куда течет эта самая жидкость. Я закрыл глаза и сосредоточился. Я словно и сам стал этой самой стеной, и вот уже внутри меня циркулировала эта странная, наполненная всякими микроорганизмами кровь. Она пульсировала в такт тому, как билось огромное сердце, которое могло перегонять подобные объемы жидкости. Я проследил, куда она стремится, и едва сдержал смешок, когда убрал пальцы со стены. Орган, заменявший монстру сердце, находился совсем недалеко от той пещеры, где мы сражались с демоноборцем. «Идемте», — сказал я, и устремился вперед, твердо представляя себе путь. Даже не стараясь мне прикословить, Леха, Ника и Роман устремились за мной. «Только не теряйтесь», — сказал я и вошел прямо в стену. «Следуйте четко за мной». Мои друзья уже знали, как это делается, а вот Роман знатно удивился от того, что я просто вошел в стену, однако поспешил вслед за нами. Еще минут 20 ходу, и мы пришли к достаточно объемной пещере, которая на деле была плотью монстра. По дороге нам попалось всего два червя, которых я зарубил с одного удара каждого. Вход в эту самую пещеру закрывало сплошное полотно, которое должно было перекрывать доступ к сердцу разным забредшим сюда жертвам. Вот только мы-то шли сюда целенаправленно. Я взял в руки меч и просто распорол не поддавшуюся ничему другому завесу. Лезвие взрезало ее, словно горячий нож масла. Тут же все вокруг нас содрогнулось, будто это повторилось землетрясение. «Что, тварь, не нравится?» — хмыкнул я. «Ничего, это только начало». Ребята за моей спиной стояли в напряженных позах и оглядывались по сторонам. И правильно делали. Я считаю, что быть готовым ко всему – это именно то, что нашей группе нужно было с самого начала. «Питов вызывайте», — сказал я, беря меч на изготовку. Роман всхлипнул, или вздохнул так, что мне показалось. Но суть оставалась прежней, его пет был мертв. «И прикройте Романа», — добавил я, уже видя, что нас заметили, а за разрезанной мною перегородкой уже спешили быстрые лапки. Эти небольшие создания были похожи на пауков-ткачей. Десятки их вскочили на поврежденную перегородку и принялись ее латать. Остальные же набросились на нас. Убивать их было довольно просто. Они разваливались на части от одного единственного удара. Я даже пригляделся к этим самым тварям и понял, что на самом деле, это не совсем монстры в привычном понимании этого слова. Перед нами были лейкоциты, если говорить образно, организмы, защищающие орган основного монстра. Сосредотачиваться на том, чтобы истреблять их, было просто несерьезно. Этих организмов тут были тысячи, если не десятки тысяч. Я просто шел и сносил тех, которые заинтересовались именно мной. Пробегающих мимо, я игнорировал. Да, возможно, тяжело придется моим друзьям, но я не мог одновременно атаковать главного монстра и стоять в обороне. Впрочем, оглянувшись, я увидел, что в целом, мои спутники справляются. Да, их то и дело пытались отцарапать, но сова и псина делали все возможное, чтобы защитить своих хозяев. Те, кстати, предусмотрительно остались с той стороны перегородки, и лейкоциты туда предпочитали не сильно лезть. Метров через 200 передо мной выросла огромная башня. Точнее, это выглядело, как башня. На самом деле это был огромный насос, причем очень интересного типа. Свежая жидкость, заменяющая монстру кровь, прошедшая очистку, подавалась сверху и падала метров на 30 вниз, тем самым разгоняясь. И вот весь этот столб вибрировал, сокращался и расширялся, придавая крови дополнительное ускорение, чтобы она добралась до самых отдаленных уголков чудовищной туши. Все это, конечно, впечатляло, но притом было враждебной нам жизнью, которую надо уничтожить. Я глянул на мечи на самый верх башни, заменявшей твари сердце. Мне бы забраться туда, на самый верх, чтобы... Мне уже представилось, как я воткнул в плоть меч и принялся, держась за рукоять, спускаться вниз, вспарывая этот колоссальный насос. Но зачем такие трудности? Тем более, что забраться наверх без крыльев было проблематично. Конечно, по всей высоте к сердцу подходили сосуды, но я представил, как буду карабкаться по ним на высоту десятиэтажного дома, и мне почему-то перехотелось. Вместо этого я подошел к самой башне и начал перерубать артерии, идущие от нее во все стороны. Меч справлялся замечательно. Редко, когда требовался второй, а уж тем более третий удар, вокруг все заходило ходуном. Это было уже не то легкое землетрясение, что я пережил на поверхности. Нет, это была самая настоящая агония. Монстр все-таки обладал чувствами, и сейчас ему было чертовски больно. И хорошо, наша-то боль ему была по барабану. Вот пусть сам теперь будет на месте среднестатистического обывателя. Лейкоциты набросились на меня со всех сторон. Их были сотни и тысячи, но они ничего не могли противопоставить мне. Я просто сносил их целыми пачками, а меч сиял все ярче и ярче. Улучив момент, я ударил по основанию башни, и клинок подрубил ту часть стенки, по которой я ударил. Дело оставалось за малым. Удерживаться на ногах, из-за агонизирующей тряски вокруг, располовинивать организмов, пытающихся меня остановить и продолжать подрубать башню. Наконец, я обошел полный круг, и сердце монстра пошатнулось, а весь мир вокруг встал на дыбы. При этом мне показалось, что я услышал далекий трубный вой, как будто стадо слонов выразило скорбь по почившему товарищу. Плевать, я должен завалить эту башню, чтобы сердце данного монстра никогда больше не смогло биться. Еще пара ударов, и огромная структура, гонявшая жизнетворную жидкость, накренилась и принялась заваливаться на бок, брызжа этой самой жидкостью в разные стороны. Монстр, внутри которого мы находились, в последний раз содрогнулся и замер. «Так тебе и надо», — рявкнул я, отбиваясь от последних лейкоцитов, которые сразу стали ленивее и сильно замедлились. Но это оказалось не все. Через несколько секунд откуда-то из-под рухнувшего на бок сердца выкатилась переливающаяся сфера, подобной которой я никогда не видел. Она вроде была черно-золотой или бело-синей. С разных точек зрения казалось по-разному. Недолго думая, я подхватил сферу, пихнул ее в сумку и поспешил к своим друзьям. Киру пришлось туго. В какой-то момент он просто понял, что остался один, наедине со своим петом, обладающим отменным нюхом. Тот постоянно разворачивался, словно пытался избежать какой-то опасности, и та не заставила себя ждать. Прямо из стен Кира стали атаковать черви с зубастыми ртами. Как заместитель командира он должен был тотчас же собрать всех и скомандовать отступление на поверхность. Вот только собирать было некого. Он был один, потеряв из виду всю остальную группу. Но корить себя за это было некогда. Они вместе с Петом едва отбивались от угроз, продвигаясь в туннелях по странной траектории. Наконец, они нашли такое место, где их никто не беспокоил. Тут можно было спокойно посидеть и подумать, что делать дальше. Но на ум, как назло, ничего не приходило. Да, надо было выбираться. Собственно, это была единственная мысль, которая казалась здравой. Но как это сделать? Просидев так примерно час, Кир решил, что опасность миновала, и теперь можно выбраться. Как же он ошибался. Мало того, что он никак не мог найти туннель, который вел бы его наверх. Притом, ходов, ведущих вниз, было в достатке. Но хуже всего, что воздух вокруг снова наполнился шорохом, предвещавшим появление ужасных червей. Он едва успел среагировать, когда из стены на него выскочила очередная зубастая тварь. Пет ухватил червя позади челюсти, и та заметалась. Но в этот же самый момент другой червь высунулся с противоположной стороны и схватил Кира за ногу, проткнул ее, после чего резко потащил куда-то по туннелям. Пет ринулся за ними, но никак не мог поспеть, так как и сам оказался ранен. От боли сознание Кира мутилось, перед глазами постоянно вставала пелена, грозящая вот-вот укрыть его разум. Но он держался из последних сил. И тут внезапно началось землетрясение. Червь, тащивший его, сначала замедлился, а потом и вовсе остановился. Пет Кира набросился на тварь, но та лениво отбивалась, постепенно просто замирая. Однако, чем битва кончилась, Кир все-таки не узнал, потеряв сознание от боли. А когда очнулся, увидел над собой четверых ребят из группы, один из которых выделялся своей мускулатурой. Он-то и подхватил Кира на руки, закинув на плечо, после чего тот снова потерял сознание. Снова пришел в себя заместитель командира группы уже на улице, перед покосившимся от землетрясений зданием. Свежий ветер обдувал его лицо, а рядом в зоне видимости стоял окровавленный Пет. Кир, сцепив зубы от боли, приподнялся на локтях и снова увидел подкоченного парня. Он помнил его со сборов, звали парня, кажется, Макс. «Спасибо», только и смог выдавить Кир. «Мои ребята за вами присмотрят», ответил ему Макс, «а я пойду найду остальных». И на глазах удивленного заместителя командира пошел обратно в сторону данжа. «Но там же монстры», прошептал Кир, «скорее, для себя, они же сожрут его». «Монстра больше нет», сказала ему улыбчивая девушка, одновременно с этим обрабатывая рану. «И червей нет. Макс всех убил. Макс всех убил», шепотом повторил Кир. «Всех, верно», сказала девушка и ослепительно улыбнулась. «Я вытащил одного из наших прямо из челюсти замершего червя и доставил его на поверхность. По дороге я старался услышать хоть кого-нибудь из наших, но у меня это не получилось. Тогда я решил спуститься один и, как можно быстрее, обследовать туннели, которые оказались телом монстра, и теперь постепенно каменели, превращаясь в самый обычный данж. Мне повезло, или не повезло, тут, как посмотреть, я нашел еще двоих наших, которым можно было еще помочь. Один, так вообще отделался только царапинами, и уже в самом конце отыскал парня без сознания и обеих рук. Тяжко, ему будет, но что поделать, доставив этих троих наверх, я присел отдохнуть. Надо было бы еще раз спуститься и проверить все туннели на всякий случай, но силы уже начали покидать меня. Я всерьез задумывался о том, чтобы впитать в себя необычную сферу. «Молодой человек», окликнули меня, и я повернулся к говорящему. «Макс, кажется, это был функционер от городской власти, длинный и вихрастый». «Да, я кивнул. «Можно вас на минутку?» — спросил тот. «Да», я поднялся. И в этот же момент неожиданно заговорил Янир, каким-то странным голосом, скорее просто необычным. «Гардар», — голос Янира был слабым, и я его едва слышал в своем сознании. «Кажется, каюк, рана не зарастает, даже, наоборот, расширяется. Сфера помогла только на время». Глава 12. Выходов было немного. Срочно бежать домой, где у меня было припрятано еще несколько сфер, или воспользоваться тем, что есть. Как я понимал, медлить было уже нельзя. «Извините», — сказал я функционеру, — «а где у вас тут туалет? Мне буквально на минутку, и потом я буду полностью в вашем распоряжении». «А, без проблем», — отозвался тот и кивнул в сторону соседнего здания, с противоположной стороны входа. Я поблагодарил его и чуть ли не рысью отправился в означенном направлении. Зайдя в кабинку, я прислушался. В туалете я был один. Тогда, не вынимая полученную от подземного монстра сферу из сумки, я просто сунул туда руку с кольцом и прислонил камень к ней. «Теперь ты уже однозначно мой пет», — хмыкнул я внутренне. «Не отбрешешься теперь», но демон молчал. Я даже начал беспокоиться, жив ли он еще. Представил, что будет, если он там и умрет. Прям в камне разлагаться будет, или что? Поток моих мыслей, который мог зайти, в общем-то, далеко, прервало кряхтение Инера. Нифига себе, и тут же его голос окреп, вот это вштыривает. А после из сумки на моем плече вырвался ослепительный сноп света и залил всю кабинку. Думаю, если бы кто-нибудь в этот момент случайно зашел бы в туалет, обязательно ослеп бы. Я-то едва успел закрыть глаза, и то еще долгое время перед ними кружили разноцветные пятна. «Ты там аккуратнее, что ли?» – проговорил я, дополнительно закрыв глаза рукой, потому что через веки свет проникал все равно. «Что за дискотека?» «Да я сам в шоке», — откликнулся демон, и теперь его голос звучал совсем, как прежде, и даже увереннее. «Но спасибо тебе огромное».